Включила автоответчик и прослушала сообщение Меган. Из ее головы мгновенно улетучились мысли о мужчинах и женщинах, которые по каким-то причинам так и не смогли встретиться и отправиться в постель, и о мужчинах, которые так и не догадались, что ее это совершенно не интересует. Паула задернул шторы и запер на два оборота входную дверь, таким образом полностью отгородившись от внешнего мира. Потом он вошел в гостиную и проверил, как себя чувствует Джессика. Она все еще сидела с ногами на диване и лениво просматривала глянцевый журнал, который он ей принес. «Я сделаю что-нибудь поесть», — сказал он, и когда она подняла к нему свое похудевшее, обескровленное лицо, его сердце снова упало. «Надо держать себя в руках», — подумал он, а вслух произнес. «Что хочешь на ужин, Джесс?» «Мне все равно», — ответила она, но, впрочем, улыбнулась. Он отправился на кухню, открыл холодильник и начал искать что-нибудь, что могло бы ее подкрепить. Мясной соус и макароны, да еще, может быть, зеленый салат, если, конечно, в холодильнике обнаружатся овощи. Кроме того, красное вино. Им очень хотелось приготовить для жены нормальный ужин. Все вокруг считали, что он ее любит за то, что она такая красивая. Сперва, может быть, так оно и было, думал он. Но Джессика обладала не только красотой, но и мужеством. Ее внешняя хрупкость и беззащитность были обманчивыми. Стоило только посмотреть на нее сейчас. Как она гордо держит голову, когда, казалось бы, должна сломаться под тяжестью пережитого. Глядя на собеседника, она упрямо поднимала подбородок. Паула думал об этом, пока готовил ужин, и периодически заглядывал в гостиную, чтобы убедиться, что с Джессикой все в порядке. И всякий раз она отрывалась от журнала и улыбалась ему в ответ, и у него теплело на душе. Им не нужны были слова, чтобы понимать друг друга. Приготовив ужин, он внес в гостиную поднос, уставленный тарелками с горячими спагетти, салатом, сооруженным из увядшей зелени и перезревших томатов, и бутылкой лучшего вина, которое он смог найти в доме. «Фирменное вино этого дома», — провозгласил Паоло, — «знаменитая Барреси Болоньес». Он очень боялся, что вот сейчас она устала скажет ему, что не голодна. Но она отбросила в сторону глянцевый журнал и потерла ладони. «Где ты хочешь есть? За столом или на диване?» — спросила она, меняя положение тела. Он взглянул на ее голые ноги и ощутил прилив желания. «А ты как хочешь?» — спросил Паоло и поставил поднос на журнальный столик. Потом откупорил бутылку вина. «Надо дать ему слегка выдохнуться», — подумал он. «Мне хорошо здесь», — сказала она. «Тогда давай ужинать здесь». Они сидели перед телевизором, ели, потягивали вино и разговаривали о том, что ему предстоит завтра сделать на работе. Двери были заперты, шторы задернуты. Они были сыты и чувствовали себя в безопасности и тепле. Им казалось, что на свете не существует никого, кроме них троих, кроме Паола, Джессики и их нерожденного ребенка. «Что это за песенка, которую ты все время поешь?» — спросила Джессика. Она сидела на верхней ступеньке лестницы и наблюдала за тем, как Хлоя, пыхтя и отдуваясь, пыталась на четвереньках покорить свой личный Эверест — то бишь самостоятельно подняться по лестнице. Науко следовала за ней по пятам, готовая в любую минуту подхватить дочь, если та вздумает упасть. Во рту Хлоя держала соску, но при этом ухитрялась хрюкать и ворчать, и, выбрасывая вверх свои маленькие ручонки, словно пловчиха, переваливалась на новую ступеньку, в то время как Науко напевала по-японски какой-то приятный мотив. «Что это за песенка?» — снова спросила Джессика. «Да это простенькая детская песенка», — улыбнулась Наоко. «В ней говорится о псе, который работал полицейским и нашел однажды на улице потерянного котенка». Хлое эта песенка очень нравилась. Всю неделю она была в плохом, капризном настроении, потому что у нее резались новые зубки, и успокоить ее могли только некоторые, самые любимые вещи. Например, она любила сосать пустышку, причем не просто сосать, а причмокивать при этом. Она любила играть в игру «Я сама поднимаюсь по лестнице», и еще она любила эту симпатичную японскую песенку. А от того, что ей нравилось, Хлоя никогда не уставала и могла повторять это до бесконечности, и готова была закатить истерику, если ее желания не выполнялись. На этой неделе Наоко и Хлоя приходили к Джессике каждый день. Дело в том, что и Наоко, и Джессика, каждая по-своему, чувствовали себя одинокими. Проводя все дни с маленькой Хлоей, Наоко испытывала потребность в общении со взрослыми людьми, а на Джессику вид матери и ребенка действовал благотворно, словно залечивая глубокие, все еще свежие раны. Эти встречи радовали их обеих. Наоко могла пообщаться с человеком, разговор с которым состоял не только из детских междометий и невнятных звуков. А Джессика была счастлива избавиться от гнетущей тишины, которая царила в доме до тех пор, пока ее муж не возвращался с работы. Наоко имела возможность спокойно приготовить Хлое еду, потому что в это время ребенка развлекала Джессика. Наоко доводила молочко до нужной температуры и, так как Хлоя уже перешла на твердую пищу, размалывала овощи и фрукты до нужной консистенции, чтобы девочка с ними справилась. Джессика научилась менять Хлое памперсы, купать ее, укладывать спать днем. Единственное, чего не умела делать Джессика, это петь волшебную японскую песенку. Впрочем, даже ее она уже сама знала почти наизусть. Кошечка не могла объяснить копу, где она живет и как ее зовут. Рассказывала Наоко, пока Хлоя пыталась преодолеть последние ступени лестницы, и от чрезмерного напряжения ворчала еще громче. Она могла только плакать. У Хлои открылось второе дыхание, и она победно оставила позади последние две ступеньки. Джессика поймала ее на руки и горячо поцеловала в щечку. Как всегда, свежий детский запах поразил ее в самое сердце. Это было что-то невыразимо трогательное, мятно-молочное и цветочное одновременно. Наоко поднялась вслед за дочерью и села рядом с Джессикой. Между ними теперь установились простые дружеские отношения, они стали настоящими подругами. А о чем еще?